Глава 4. Я потел в одиночестве. Вернувшись в Мангейм, я первым делом поехал в городскую больницу, отыскал кабинет Филиппа, постучал и вошел. Он не успел спрятать пепельницу с дымящейся сигаретой в ящик стола. «А, это ты!» — с облегчением произнес он. «Я обещал старшей сестре, что больше не буду курить. А ты здесь какими судьбами?» «Хочу попросить тебя об одном одолжении. Давай ты попросишь меня о нем за кофе. Пойдем в нашу столовую». Когда он шагал впереди меня по коридорам в развивающемся белом халате, отпуская в адрес каждой хорошенькой медсестры по фривольной шутке, он был похож на Петера Александера в роли графа Данило. Петер Александер родился в 1926 году, австрийский певец, артист и юморист. Граф Данило — главный герой оперетты Франца Легара «Веселая вдова». В столовой он что-то зашептал мне про белокурую сестру, сидевшую через три столика от нас. Она посмотрела в нашу сторону. Это был взгляд голубоглазой акулы. Я люблю Филиппа, но если его когда-нибудь сожрет вот такая вот акула, то я буду знать, что он это честно заслужил. Я достал коробочку из-под фотопленки и поставил ее на стол перед Филиппом. «Нет проблем, Герт. Я попрошу проявить и напечатать твою пленку в нашей рентгеновской лаборатории. Но то, что ты уже начал делать снимки, которые не решаешься нести в фотоателье, это убойная новость. Похоже, Филипп и в самом деле не может думать ни о чем другом. Неужели я тоже был таким лет 10 назад? Я мысленно заглянул в недалекое прошлое. После стольких лет пресной супружеской жизни с Кларой, первые годы моего вдовства показались мне чем-то вроде второй весны. Но это была весна, исполненная романтизма, а бон-виванство Филиппа было мне чуждо. Не угадал, Филипп. В этой коробочке немного сухой автомобильной краски с примесью чего-то еще, и мне надо знать, не кровь ли это. И если да, то желательно еще и группа крови. Но это не результат дефлорации на капоте моей машины, как ты, наверное, подумал, а материал следствия, которое я веду. Ну, одно не исключает другого. Ну, как бы то ни было, я организую анализ. Это срочно. Ты подождешь? Нет, я позвоню тебе завтра. А когда мы вместе выпьем по стаканчику вина? Мы договорились встретиться в воскресенье вечером в Баденских винных подвалах. Когда мы вместе вышли из столовой, Филипп вдруг рванулся вперед. В лифт как раз вошла какая-то медсестра с дальневосточной внешностью. Он в последнюю секунду успел вскочить в кабину, прежде чем закрылась дверь. В конторе я сделал, наконец, то, что мне давно уже пора было сделать. Позвонил в офис Фирнера, обменялся несколькими словами с фрау Бухендорф и попросил соединить меня с Фирнером. «Приветствую вас, господин Зель. Чем могу служить?» «Я хотел поблагодарить за корзину, которую обнаружил у себя в прихожей, когда вернулся из отпуска». «А, вы были в отпуске. И где же вы отдыхали?» Я рассказал про Эгейское море, про яхту и про то, как видел в Пирейском порту судно с контейнерами РХЗ. Фирнер студентом путешествовал с рюкзаком на спине по Пелопоннесу, а сейчас время от времени ездит в Грецию по служебным делам. Мы занимаемся консервацией Акрополя, защищаем его от эрозии, проект ЮНЕСКО. Господин Фирнер, а чем закончилось мое дело? Мы последовали вашему совету и перевели протоколирование данных о выбросах в автономный режим, отключив его от нашей системы. Мы сделали это сразу же, как только получили ваш отчет. С тех пор у нас не было никаких проблем. А что вы сделали с Мишки? Он провел у нас целый день, недели две назад, и выдал кучу полезной информации о системе, возможностях внедрения и мерах предосторожности. Толковый малый. А полицию вы к этому делу не подключали? Мы, в конце концов, решили ее не привлекать. Через полицию эта история дошла бы до прессы, а нам такого рода публичность ни к чему. А как же ущерб? Мы все обдумали. Если вас это интересует, кое-кому из руководства. Идея просто отпустить Мишки на все четыре стороны после того, что он натворил, сначала показалась совершенно неприемлемой. Ведь размер ущерба составил около 5 миллионов. Но, к счастью, экономические соображения перевесили юридические планы Эль Мюллера и Остен Райха, которые хотели вынести дело Мишки на рассмотрение Федерального конституционного суда. В этом, конечно, было свое рациональное зерно, На примере случая с Мишки можно было продемонстрировать, каким опасностям подвергаются промышленные предприятия в связи с новым регулированием контроля за выбросами. Однако это тоже было чревато нежелательной оглаской. Кроме того, из Министерства промышленности до нас дошла информация, что, судя по всему, в Карлсруэ не видят особой надобности в еще одном докладе с нашей стороны. То есть все хорошо, что хорошо кончается? В свете того, что Мишки, как выяснилось, погиб в результате автомобильной катастрофы, я бы назвал такую формулировку несколько циничной. Ну, вы правы, для завода все действительно кончилось относительно хорошо. А вы к нам еще как-нибудь заглянете? Кстати, я и не знал, что вы с генеральным старые друзья. Он рассказывал нам об этом, когда мы с женой недавно были у него в гостях. Вы знаете его дом на Людольф-Крельштрассе? Я знал дом Кортена в Гейдельберге, один из первых домов, построенных в конце 50-х годов, с учетом современных требований охраны личности и объекта. Я помню, как Кортон как-то раз вечером с гордостью демонстрировал мне миниатюрную канатную дорогу, связывающую его расположенный на крутом склоне дом с воротами. Если вдруг отключат электричество, она автоматически переключается на агрегат аварийного питания. Мы с Фирнером на прощание обменялись любезностями. Было уже 4 часа, слишком поздно для обеда, слишком рано для ужина, и я отправился в бассейн Хершельбад. Сауна была пуста. Я потел в одиночестве, плавал в одиночестве под высоким куполом, украшенным византийскими мозаиками. Один сидел в ирландско-римской бане, а потом на террасе, устроенной на плоской крыше. Завернувшись в большую белую простыню, я уснул в шезлонге в большом пустынном холле. Филипп ездил по длинным больничным коридорам в кресле-каталке. Колонны, мимо которых он проезжал, были красивыми женскими ногами. Иногда они шевелились. Филипп, смеясь, объезжал их. Я тоже смеялся ему в ответ. Потом я вдруг заметил, что гримаса, исказившая его лицо, вовсе не смех, а крик. Я проснулся. И первая мысль моя была о Мишке.